Главный врач Василий Васильевич Ганин по вечерам покидал больницу последним, как капитан последним покидает тонущий корабль. Это вовсе не значит, что он считал больницу тонущим кораблем, просто очень серьезно относился к своим обязанностям. Василий Васильевич был похож на одного из персонажей Чехова, а может быть и на самого писателя, только был старше. Антон Павлович умер в возрасте 44 лет, а Василий Васильевич дорабатывал последний год до пенсии. Доктор Ганин последний раз обошел всех больных, в том числе и зашел к женщине с переломом ноги, которую только сегодня привезли в Апрелевское. Состояние пациентки он оценивал как удовлетворительное, улыбнулся ей отеческой улыбкой и сказал, что та не залежится в больнице. «Вот денька через два еще один снимочек сделаем и выпишем вас домой, а потом уж явитесь, когда гипс снимать нужно будет». Больная лежала, отвернувшись к стене, и ничего не ответила. Доктор Ганин ушел. Дежурная нянечка принесла ужин, и скоро в больнице наступила тишина. Прочитав в своем телефоне наброски нового романа, Нина привычно расстроилась и решила пораньше лечь спать. Заснула она и правда быстро, но снились ей на редкость непонятные и неприятные сны. В этих снах Нину преследовали большие черные собаки и совы, а потом появилась величественная женщина с тремя головами, которая грозила ей кулаком, а потом Нина увидела женское лицо — то самое лицо, которое уже несколько дней являлось ей во сне. От этого зрелища Нина проснулась. Стояла глубокая ночь, но в палате было светло, как днем, поскольку в окно заглядывала большая желтая луна. Лунный свет заливал палату, как густая тяжелая вода, и все предметы в этом свете казались совсем не такими, как днем. Как будто только сейчас они показали свою подлинную сущность. Вдруг какой-то темный силуэт заслонил на мгновение диск луны. Нина пригляделась и увидела, что в окно палаты влезает человек. Сзади он освещен луной, так что разглядеть его сперва не получилось, но Нина рассмотрела, что это женщина в длинном платье с капюшоном. «Я сплю», — подумала Нина. «Я сплю, и мне это снится, иначе просто не может быть». «Нет, ты не спишь», — хриплым, неживым голосом ответила незнакомка на ее невысказанную мысль. «Ну, точно сплю», — не согласилась с ней Нина. «Иначе как ты прочитала мои мысли?» «Да запросто». С этими словами незнакомка подошла к кровати, склонилась над Ниной и проговорила. «Ты что же думала, тебе сойдет это с рук?» «Что это?» — переспросила Нина, вглядываясь в лицо незнакомки, но безуспешно. Лицо пряталось в темном дупле капюшона. «Убийство», — ответила незнакомка. «Мое убийство». Нина хотела снова возразить, но в это время женщина сбросила капюшон, и Нина увидела ее лицо. То самое лицо, которое снилось ей уже несколько ночей подряд. Лицо женщины, которую она убила и сбросила с обрыва. Только сейчас на этом лице было не то выражение, что перед смертью, растерянность и недоумение, а гнев и ярость. Глаза пылали. Нина часто слышала это расхожее выражение и еще чаще использовала в своих романах, но сейчас впервые увидела, как человеческие глаза пылают на самом деле. Это было так страшно, что у Нины перехватило дыхание. Она пыталась вдохнуть, но в больничной палате не осталось воздуха, только густая темная вода, только лунный свет. Нина вскрикнула. Лунный свет наполнил ее легкие, и она перестала дышать. «Как же так?» Доктор Ганин снял очки и потер переносицу. В своей жизни он терял много больных, но никак не мог к этому привыкнуть. И в самом деле, разве можно привыкнуть к человеческой смерти? Только вчера ее осматривал и не нашел ничего критичного. Надо же, в таком еще молодом возрасте смерть от обширного инфаркта. Проглядел я, проглядел. Видимо, и правда, пора на пенсию.